Глава 42. Остаток нити. Ниточных дел мастер восседал на своей катушке, помахивал хвостиком и жевал листочек сельдерея. «Вы только посмотрите!» — воскликнул он, увидев Десперо. «Нет, вы только посмотрите! Это же мышонок, влюбленный в принцессу! Вернулся из подземелья. Целехонький! Мой предшественник, покойный ниточных дел мастер, наверняка бы сказал, что это я сплоховал, скверно сделал свою работу, потому-то и выжил. Он бы сказал, что я слабо закрепил нить. Но это не так. Откуда мне это известно? Так вот же она, моя ниточка, до сих пор болтается у тебя на шее». Он довольно хмыкнул и снова принялся за сельдерей. «Мне нужна она вся, целиком», — сказал Десперо. «Что целиком? Твоя шея?» «Мне нужен весь остаток нити». «Послушай, я не вправе раздавать красную нить направо и налево», — возразил ниточных дел мастер. «Это, знаешь ли, священная вещица. Так, во всяком случае, считается. Впрочем, поскольку я провожу с ней слишком много времени, я давно постиг ее истинную сущность». «И в чем она состоит?» «В том, что это самая обычная нить. Не больше и не меньше». Ниточных дел мастер пожал плечами и откусил еще сельдерея. «Но я продолжаю притворяться, что это крайне ценная вещь. О, друг мой, я притворяюсь очень умело. Кстати, для чего тебе понадобилась красная нить?» «Чтобы спасти принцессу». «А, ну да. Прекрасная принцесса. С нее-то и начались все твои злоключения. Помню, помню». «Я должен ее спасти. Кроме меня ее спасти некому». «Это мне знакомо. Все неприятное приходится делать самому. А как, позволь спросить, ты используешь нитку для спасения принцессы?» «Принцессу украла крыса, вернее, крыс. Он спрятал ее в подземелье. Мне непременно надо туда спуститься, а там полно поворотов, углов, тупиков». «Короче, лабиринт», — кивнул ниточных дел мастер. «Именно, лабиринт. Мне надо найти дорогу к принцессе, обязательно, где бы ее ни спрятали, и вывести ее обратно. Это можно сделать только с помощью нити. Так делал тюремщик Грегори. У него к ноге была привязана толстая веревка, и он с ней ходил, чтобы не заблудиться». Мышонок запнулся, с содроганием вспомнив, как погиб Грегори. В кромешном мраке, с перерезанной или перегрызенной веревкой. «А я возьму вместо веревки красную нить», — твердо закончил он. Ниточных дел мастер кивнул. «Ясно», — сказал он и задумчиво откусил еще сельдерея. «Яснее ясного. Ты принял вызов судьбы». «Я просто ищу принцессу». «Тебе не дано знать, как это называется на самом деле. Ты лишь знаешь, что должен совершить невозможное, но совершенно необходимое дело». «Невозможное?» Десперо растерялся. «Невозможное», — подтвердил ниточных дел мастер. «Но необходимое». Он еще немного пожевал сельдерей, задумчиво глядя куда-то мимо Десперо, а потом вдруг соскочил с катушки. «Так кто я такой, чтобы стоять на пути у судьбы?» — воскликнул он. «Кати катушку куда хочешь». «Можно взять?» Десперо все еще не верил. «Забирай. Ты ведь принял вызов судьбы». Десперо протянул передние лапки и, взявшись за край катушки, опрокинул ее на круглые ребра, как на колеса. Попробовал подтолкнуть. «Спасибо», — сказал он, глядя в глаза ниточных дел мастеру. «Я ведь даже не знаю вашего имени». «Ховис». «Спасибо, Ховис». «Вот тебе еще кое-что. Где нитка, там и иголка». Ховис прошел в угол и вернулся оттуда с иглой. «Можешь защищаться ею от врагов». «Будет у меня вместо меча!» — обрадовался Деспиро. «Как у настоящего рыцаря!» «Верно». Ниточных дел мастер отгрыз кусочек нити и закрепил новоявленный меч на поясе Деспиро. «Вот так». «Спасибо, Ховис!» — снова сказал Деспиро. Поднатужившись, он уперся плечом в катушку. «Погоди-ка», — сказал Ховис. Встав на задние лапки, он положил передние на плечи Деспиро и приобнял его. На мышонка пахнуло пронзительным, терпким сельдерийным духом. Зажав зубами красную петлю, болтавшуюся на шее Деспиро, Ховис перегрыз ее одним махом. «Вот так», — удовлетворенно произнес ниточных дел мастер, когда нить упала на пол. «Теперь ты свободен. Помни, на этот раз тебя никто не посылает в темницу. Ты идешь туда по своей воле». «Да, я иду сам. Я принял вызов судьбы». Эти слова произнеслись как-то сами собой и прозвучали естественно и приятно. «Вызов судьбы». Повтори эти слова, читатель, погромче. Ведь правда в них есть что-то удивительное, завораживающее. Они тянут тебя вперед, к приключениям и испытаниям. В них есть надежда. «До свидания», — сказал Ховис вслед Деспиро, когда тот снова подпер плечом катушку и покатил вперед. «Я впервые встретил мышонка, который выбрался живым из подземелья, да еще вознамерился туда вернуться. До свидания, друг мой. Ты достойнейший из всего мышиного племени».